Понимаешь, у Костика новая фантазия. Голос из космоса сказал ему, что визит звездных пришельцев на Землю наконец-то состоялся. Непонятно, чего здесь было больше. То ли неожиданной симпатии к Шурке, то ли желание поддразнить пегого Кустика. Кустик вознегодовал. «При чем тут голос? Я сам видел ночью, как во время грозы на бугры приземлилось что-то такое огненное и плоское, как тарелка. Должны же они когда-нибудь прилететь». «Может, и правда прилетели?» — не выдержал Шурка, потому что ощутил в этом нескладном кустике склонность к предвидению и на миг проклюнулся в груди ледяной холод. Но тут же Шурка встряхнулся. Евгения с косами сейчас была для него важнее всех этих проблем. Важнее Реи. Она была такая удивительно славная, эта Евгения. И остальные тоже. Шурка чуял, как от него тянутся к ним невидимые ниточки. Напрасно он говорил бабе Дусе и себе, что хорошо ему жить одному. «А где же их искать, пришельцев-то?» — сказал Шурка с чуть наигранной задумчивостью. «На птичьем рынке!» — звонко сообщил Кустик. «И все засмеялись», — сухо произнесла Алевтина. И тогда все в самом деле засмеялись, кроме нее, Алевтины. Она же разъяснила. «Наивное дитя решило, что пришельцы могут быть не как люди, а как заморские зверюшки. Они прилетели, их поймали и теперь продают вместе с котятами и ужами». «Я так не говорил, я...» «Вообще-то мы за квасом пошли», — примирительно разъяснил рыжеватый мальчик. «А на птичий рынок по пути». «А где он, этот рынок-то?» «Ты не знаешь?» — слегка удивился, похожий на артиста. Шурка сообщил бесхитростно. «Я тут многого не знаю. Я еще только знакомлюсь с окрестностями, потому что недавно приехал». «А откуда ты?» — спросил похожий на артиста. В нем чувствовался старший. Не по возрасту, а по характеру. «Я...» — Шурка чуть сбился. Выкрутился. «Ох, издалека. Я в интернате жила, а потом нашлась родственница... «Бабушка забрала к себе. Под родной крышей хоть как лучше, чем там». Он выдал это в один прием, как бы выбрасывая на стол все карты. «Вот, мол, я какой и откуда. Хотите продолжать знакомство, хорошо? А нет, так нет, потому что к интернатским отношениям бывает всякое». Никто не замкнулся, не отодвинулся даже внутренне. Шурка это ощутил, только сочувственно помолчали. «Понимаем, что были у тебя нелегкие времена». И опять спасительно разбил молчание Кустик. «Ну, тогда, если хочешь, пошли с нами. Посмотришь на этот рынок». «Пошли, если можно», — тихо сказал Шурка. И снова встретился взглядом с Евгенией. Она отозвалась тоже тихо. «А почему же нельзя?» По дороге болтали о том, о сём. А Шурка помалкивал, шел с краю, слушал. Кустик утверждал, что на местности под названием Бугры собственными глазами видел след летающей тарелки. «Всего в 100 метрах от развалин трансформаторной будки. Круглый, 3 метра в поперечнике, выжженный. Только он быстро зарос ромашками и клевером. Если хотите, покажу. Не верите?» «Да верим, верим», — сказала Женька. Конечно, все ее звали не Евгенией, а Женькой. И Шурке это нравилось. Алевтину называли Тиной. Полное имя она, как Шурка понял, не терпела. Похожего на нее мальчишку именовали Ником. Уже после Шурка узнал, что это сокращенно от Никиты. А у темноволосого было имя Платон. Шурке подумалось, что оно для артиста очень подходящее. Не совсем обычное и такое интеллигентное, что ли. Впрочем, иногда Платону говорили Тошка. Все это Шурка узнал на ходу, слушая веселую болтовню. Иногда он вставлял пару слов. Скоро свернули в огородный переулок, который привел к утоптанной, огороженной бетонной решеткой площади с прилавками и ларьками. Это и был птичий рынок, а точнее кошачий, собачий и всякий-всякий. В бетонных границах рынку было тесно. Снаружи изгороди тоже устроились продавцы и ходили покупатели. Квахтали в сетчатых загонах куры, и жизнерадостно орал привязанный за ногу рыжий петух. Возились в клетках пушистые, как игрушки, кролики. Щетинистый дядька держал на веревке симпатичного с ласковыми глазами козла.

вроде бы не к месту. Шурка глянул удивленно. «Не обижайся», — быстро сказала Женька. «Просто смешно получилось. Это у нас тоже поговорка такая. С тобой все в порядке?» «И еще увидимся позже», — добавила Тина. «Это в американских фильмах все время такие слова говорят с попугайной настойчивостью». «Терпеть не могу это кино», — в сердцах выдал Шурка. «Все время стрельба по машинам и по людям». «Ага», — встрепенулся Кустик. «Ды-ды-ды-ды-ды! Бабах! С тобой все в порядке, милый? Да, дорогая, увидимся позже». И все засмеялись. Через силу улыбнулся Шурка. «Нет, но с тобой-то все в порядке», — повторил Платон. «Дело в том, что мой дядя очень хороший кардиолог. Сейчас все нормально, спасибо. Меня лечили хорошие кардиологи. А потом специально родственницу отыскали, потому что в интернате больше нельзя. Там и здорового-то сосвету сживут». Опять все помолчали, как бы впитывая в себя Шуркины беды. Женька, наконец, осторожно призналась. «Мне, например, Женька нравится больше, чем Женя. У Евтушенко такие стихи есть, вернее, песни. Девчонка по имени Женька. Меня и мама так зовет». И тогда... Тогда он сказал то, чего не говорил никому. Ни бабе Дусе, ни Гурскому, ни... А какой еще ни? Больше никого и не было. Он всегда молчал об этом. А здесь... На пыльном пустыре горьким шепотом сказал почти незнакомым мальчишкам и девчонкам. «Меня мама звала Сашко, только это давно, я почти не помню». И долго было тихо. Слышались только в отдалении свист и чириканье волнистых попугайчиков. Наконец, героически спасая всех от этой тишины, Тина завозмущалась. «А я терпеть не могу свое имя, Алевтина. Сокращенное гораздо лучше. А этот вот, он все время дразнится». Тина мимо Шурки ткнула в Кустика пальцем. «Имейте в виду, она сама ко мне пристает», — торжественно объявил Кустик. Беседа беседой, а мороженое съели быстро. Покидали скомканную обертку в ближнюю мусорную кучу, и в этот момент явилась компания крутых. Мордастые, в кожаных безрукавках, с банками пива в охапках. «Эй, главастики, чего тут мусорите? Брысь отсюда!» Пришлось отойти. Ник все-таки сказал издалека. «Купили, что ли, это место, да?» Один крутой обернулся, пообещал добродушно. «Отдавлю язычок! Еще кое-что!» И Шурка не выдержал. «Мафиози недостреленные!» И, конечно, сразу в бега, дружно, все шестеро, вдоль бетонной решетки, мимо ларьков и торговцев курами. Крутые гнались недолго, потом беглецов уже просто страх подгонял, напополам с весельем. До той поры, когда Шурка споткнулся и пузом проехался по утоптанной обочине. Это было уже в огородном переулке. Шурку подняли. «Опять до крови! Локоть!» — сочувственно сказал Кустик. «Ах, да локоть-то заживет, а вот это...» Шурка поднял левую ногу. Подошва кроссовки была оторвана от носка до середины, болталась, как собачий язык. Ник тихо свистнул. Женька велела. «Шурка, сними. Дай». Она взяла пыльный башмак. «Платон, у тебя универсальный клей есть? Помнишь, ты Кустику сандаль чинил?» «Сделаем», — пообещал Платон. «Пошли». «И пошли». И Шурка был рад, что есть причина подольше не расставаться с ребятами. Он шагал рядом с Женькой. Одна нога босая, а кроссовка в руке. Хлоп-хлоп подошвой. «Мне это что-то напоминает», — осмелился пошутить Шурка. «Что?» «Чей-то язык в окошке». «Ну вот», — Женька притворно надула губы. «Еще один дразнильщик-любитель, вроде куста». «Больше не буду». «Ой». Глядя на Женьку, вперед он не смотрел и чуть не наткнулся на мальчишку, на небольшого, лет 8, в разноцветном мультяшном костюмчике, вроде того, какой чуть не купила Шурке баба Дуся. Желтоволосый и желтоглазый мальчишка стоял на пути робко и в то же время упрямо, вздернул острый подбородок. «Тебе чего, мальчик?» — осторожно спросила Женька. «Скажите, пожалуйста, вы идете с птичьего рынка?» «Да». «Скажите, пожалуйста». Он говорил сипловато и старательно выговаривал слова, наверное, чтобы подчеркнуть важность вопроса.